Бергтал осмотрелся. «А тут хорошее место для масштабной битвы», — подумал он. Вокруг Барлейца раскинулась огромная равнина с невысокой и уже пожелтевшей травой. Предположительно, на севере зубьями бесконечной пилы виднелись горы. Далеко на юге сплошной стеной стоял лес. «Ну, наконец-то мы встретились!» Эти слова раздались прямо перед парнем, поэтому он с удивлением уставился на пустой мост. «Ты что, невидимка?» «В основном, да, но не сейчас. Я здесь, подойди поближе. Не хочу тратить силу на движение, она нам еще пригодится». Бергтал на всякий случай достал ружье из чехла. Потом, не торопясь, сделал несколько шагов, остановившись возле самого моста. «Я в земле. Тут кусочек меняющейся дороги, поэтому пришлось зарыться, чтобы за тобой наблюдать». Парень получше присмотрелся. И действительно, трава в том месте оказалась немного приподнятой. Правда, совсем чуть-чуть, словно там мышка что-то рыла, или ребенок выкопал пальцами ямку для зернышка. «Ты здесь?» «Да, поторопись и достань меня!» Бергтал задумался. «А кто ты вообще такой?» «Можешь называть духом, демоном, в общем, как тебе нравится. У меня нет времени объяснять свою сущность». «И зачем мне тогда тебя доставать?» «Ебать дурную пирамидку, и этот туда же! А мне еще старика нужно успеть спасти!» Грязно выругался предполагаемый дух. «Бергтал, ты разве не хочешь убраться из этого поганого мира и продолжить свое путешествие? Или до тебя пока не дошло, что ты нахер застрял здесь?» Барлейц нахмурился. Дух казался каким-то слишком наглым. Поэтому он молча присел на корточки, пальцами сковырнул землю. Вскоре подушечки пальцев нащупали что-то гладкое, после чего удалось достать из земли небольшой металлический шар. «Это ты, что ли?» «Да. А теперь нам нужно поторопиться, чтобы спасти моего...» Голос на мгновение запнулся. «Нового товарища!» Парень выпрямился. «Тебя в карман можно положить?» «Конечно, можно, главное, не выбрасывай. И, пожалуйста, делай все по-быстрому. Боюсь, мы можем не успеть. Нам сейчас через этот мост, а там только по прямой». Вскоре молния на предельной для себя скорости летела вперед. Через полчаса такого бешеного галопа Бергтал увидел впереди холм. Тот с каждой минутой постепенно приближался и все увеличивался в размерах. Стали четко видны его слишком правильные стороны, а значит, это огромный насыпанный курган. «Похоже, скоро будет ливень», — подумал парень, бросив взгляд на небо. То с каждой минутой становилось все пасмурней, а покрапывавший дождь почти незаметно усиливался. «Чуть не забыл. Тебе нужно перезарядить ружье с картечи на пулю», — произнес дух. Трясущийся в седле Бергтал покачал головой. «Прости, но последние слова для меня непонятны». Пару секунд дух молчал, а потом удивленно спросил. «У тебя заряжены патроны с картечью, а нужны с пулей. Что, снова не понимаешь?» Парень кивнул. «Не понимаю. Но ведь ты хорошо стреляешь, я же сам это видел». Бергтал усмехнулся. «Несколько часов назад научился. А пуля, картечь — для меня вообще непонятные слова». Голос духа в его кармашке на поясе прозвучал немного расстроенно. «Ладно, давай остановимся, я покажу тебе, какие нужны патроны». Бергтал натянул поводья, после чего по очереди достал обе коробки из седельных сумок. «Отлично! Нам нужна вторая. Доставать патроны из ружья хоть умеешь?» Барлейц кивнул. Этому Айланта его научила. После чего парень умудрился разрядить ружье не просто быстро, но еще и сидя в седле. И ни один патрон на землю не упал, а все оказались в седельной сумке. «Зарядил», — сказал Бергтал. «Тогда достань меня и приложи к ружью». «Это еще зачем?» «Проверю его», — ответил недовольным голосом дух. Бергтал подчинился, а потом произошло неожиданное. Шарик в его руках неожиданно исчез, а на стволе ружья появились странные светящиеся иероглифы. «Отлично», — сказал довольный дух. Теперь вперед!» Бергтел не стал задавать лишних вопросов, и молния рванулась с места в галоп. «Далеко нам?» «Нет, сразу за гробницей». «Ты про холм?» «Да, в общем, все просто, Бергтел. Ты помогаешь освободить моего старика, а я с помощью хранителя отправляю тебя сразу в конец твоего путешествия». В голову парня закралось подозрение. «Откуда тебе известно, куда я направляюсь?» «Да, это просто пи***ц. Ты, смотрю, шастаешь по меняющейся дороге. Однако про нее ни хера не знаешь». «Ну да», — согласился с ним Бергтел. «Если вкратце, то ты всего лишь идешь по одному из ее коротких отрезков. А твой компас настроен на цель твоего путешествия. Поэтому он и показывал на местоположение хранителя, когда его сперла черная колдунья. Та же маленькая белая стерва. Элайя?» «Да, Элайя. Она просто закольцевала один из ее участков. Будь ты магом, то со временем смог бы выбраться. Ну а так будешь каждые несколько часов прыгать по этой планете, пока где-нибудь не сдохнешь». Дух хихикнул, и Бергтел поверил ему. «А ты мне поможешь в обмен на помощь?» «Точно». Барлейд некоторое время трясся в седле молча, пока гигантский холм приближался все ближе. Он даже достал из сумки компас, чтобы убедиться в правильности выбранного пути. Стрелка показывала строго вперед. «Сколько там будет противников?» Дух даже подцокал невидимым языком. 6 инквизиторов». «Инквизиторов?» «Ну да, не буду врать, они довольно неприятные парни, но с ружьем и амулетами мы с ними сладим». «Уверен?» Его собеседник пару секунд помолчал. «Почти, лишь бы хранитель чего не выкинул». «А он может?» Дух хихикнул. «Естественно. Этот уродец — точка сосредоточения первородной энергии. А это, я тебе скажу, довольно сложная штука. Разобраться в нем даже мне не дано. Но черпать силу могу. Вселился же с его помощью в твое ружье». Услышав последнее предложение, Бергтел задумался. В этот момент молния снизила скорость, но все равно очень быстро стала взбираться на холм. Тут оказалась хорошо вытоптанная дорога, которая шла под приличным уклоном вверх. «Так ты сейчас в моем ружье?» «Да, а пока подготовься, они уже знают, что мы тут». Бергтел не стал больше задавать вопросов, но на всякий случай опустил забрало. Кто его знает, когда противник появится? Лошадь же Айланты продолжала неумолимо взбираться наверх. А когда молния оказалась на плоской площадке и довольно быстро преодолела эти несколько десятков шагов, то Бергтел был вынужден натянуть поводья. «А вот и наши ёбаные инквизиторы», — сказал дух. Бергтел увидел небольшую группу людей. Они были в самом низу, примерно в 1,5 сотнях шагов от основания холма. Выстроились в цепочку, а за их спинами постепенно разгорался костер, сложенный вокруг столба с пленником. «Вот же суки! Но я был готов к такому повороту и не зря столько времени собирал эти сраные тучи!» «Ты почему все время сквернословишь?» — не выдержал Бергтел. «От предыдущего тупорылого товарища за 10 лет научился. Быдло еще то, зато людишек убивал постоянно, так что мне этого вполне хватало для питания. Но я с ним даже не общался, он был полным идиотом». Бергтел не совсем понял слова духа, но не переспрашивал, пора было готовиться к бою. А уже через мгновение в сильно потемневшем небе сверкнула яркая молния, после чего небольшой дождь резко перешел в сильный ливень. «Неплохая работа», — похвалил духа Барлейц. «Ну да, кое-что умею. Правда, дождь не потушит святой огонь. Зато у нас с тобой появилось больше времени. Ты, главное, не торопись, Бергтел, и не бери с собой лошадь. Они ее быстро на тот свет отправят». Парень спрыгнул на землю и почесал под мордой молнии. «Стой здесь». Потом насыпал в свободные сумки на поясе немного патронов, снял с седла металлический щит и начал спускаться к ожидавшим его инквизиторам. «Я не до конца понял, что эти парни умеют, но силу хранителя они точно почувствовали. Кто ты такой, мне известно, поэтому наши недоношенные колдуны сосредоточатся на защите. По моим прогнозам, впереди нас ждет только схватка мечей и пуль. У них есть огненные ружья?» Бергтал вспомнил, как это оружие называл король Бервальф. «Есть, но ты сильно не переживай по этому поводу. Они не такие хорошие, как твое. Прицельно бьют шагов на 80, дальше идет дикий разброс. Так что просто сохраняй двукратную дистанцию». Барлейт замер на середине холма. «Так я сам не попаду с такого расстояния». Дух хихикнул. «Не переживай, просто прицелься, а я покажу, что дальше делать». Бергтал покачал головой и продолжил спускаться. «Стой!» — произнес дух. «Наведись на крайнего». Парень без лишних вопросов подчинился. «Ниже, еще ниже». Барлейтс почувствовал, как ружье само по себе сдвинулось чуть влево. И внезапно прогремел выстрел, хотя его палец не жал на спусковой крючок. Тут же один из инквизиторов грохнулся, словно ему подсекли ногу. «Возьми левого!» — выкрикнул дух. И парень понял, что ему нужно только приблизительно целиться. А в это время пятеро инквизиторов побежали к холму. Грохнул второй выстрел, и очередной латник распластался на земле. Двое из них побежали дальше, а двое присели на колено и прицелились из своих громоздких ружей. Ярко сверкнули вспышки, вырвались клубы красного дыма. «Говорил же, что далеко для них», — сказал дух укрывшемуся за щитом Бергтеллу. Парень прицелился в первую парочку, и они оба также присели на колено. Третий выстрел из штурмового ружья слился в единый грохот с двумя ружьями инквизиторов, после чего Бергтелла что-то сильно ударило в грудь. «А-а-а-а!» Лежа на спине, парень хрипел, так как почти не мог дышать. «Прицелься, Бергтал, ну давай, парень!» — испуганно лепетал дух. Барлейд с трудом присел и заставил себя поднять ружье. Яркая вспышка, и ближайший к нему инквизитор упал, схватившись за ногу. Остальные два достали какие-то небольшие штуки и направили их в его сторону. Все трое выстрелили одновременно. Один инквизитор упал, после чего Барлейца снова что-то сильно ударило, но на этот раз в левое плечо. «Сука!» — мысленно выругался Бергтал, когда в глазах помутнело, а щит окончательно выпал из онемевшей руки. Но он не сдавался, поэтому смог кое-как приподняться. Глазами поискал потерянное ружье, то валялось недалеко. Наклонился к нему как раз, когда последний инквизитор забегал на холм, а потом взял и поскользнулся. «Блять!» — выругался вслух дух. Бергтал катился вниз, но смог остановиться. Он даже вынул меч, когда инквизитор напал. Клинки с лязгом схлестнулись, и парень начал отступать. Левая рука еще не отошла, а сам он был ошеломлен, и только отсутствие усталости позволяло отбиваться. Однако инквизитор отлично фехтовал. Барлейтс же, смотря на черный шлем в виде клыкастого черепа, понимал, что ему не справиться в таком состоянии с этим противником. И пусть инквизитор был не таким крупным, но зато очень быстрым. И тогда Бергтал принял непростое решение, позволив ему выбить свой меч, а сам кинулся вперед и сбил его с ног. Они покатились вниз в обнимку, словно двое ненасытных любовников. К сожалению, когда кувыркания закончились, то противник смог заблокировать ослабленную левую руку парня и, схватив правую, начал его душить локтем. И хотя Бергтал правой рукой немного сдерживал этот напор, плюс металлический воротник помогал. Однако он чувствовал, как инквизитор давит все сильнее на воротник, а тот постепенно перекрывает доступ воздуха. Но надежда была. Краем глаза Бергтал заметил, как молния начала спускаться к ним. И как же это было медленно, ведь воздуха совсем не хватало. Однако до того, как лошадь успела приблизиться, перед его глазами мелькнуло что-то непонятное, после чего голова инквизитора резко повернулась по часовой стрелке. Да так, что парень услышал, как хрустнули сломанные позвонки, и он увидел вражеский затылок. Хватка инквизитора мгновенно ослабла, и через пару секунд его тело было сброшено с Бергтола. «Ну вот и все», — произнес дух. «Хорошо, что пока ты возился с этими уродцами, мой старик смог освободиться». Бергтол молчал. Он пытался подняться на ноги. Перед глазами все плыло, когда удалось выпрямиться. В паре метров от себя он увидел высокую фигуру в каких-то кожаных обносках. А когда к Барлейцу вернулась четкость зрения, то он чуть не застонал, увидев лицо своего спасителя. «Мертвяк!» Мертвец промолчал, вместо него заговорил дух. «Это пока он такой, но вскоре я все исправлю. Правда, хорошо, чтобы для этого у нас было 6 инквизиторов, а не 5. Я ведь им специально целился в ноги и заклял патроны, а ты 6-го взял и убил». Последние слова были явно обращены не к Барлейцу, а к мертвецу. Тот по-человечески пожал плечами, сказав в ответ лишь одно слово. «Привычка». Бергтол машинально опустил руку к поясу, но потом вспомнил, что меч валяется где-то на склоне холма. «Не стоит, нам с тобой нечего делить», — произнес мертвец, когда рука парня легла на рукоятку кинжала. «Привычка», — внезапно усмехнулся он и убрал руку. Во-первых, мертвяк его спас, а во-вторых, тот был реально крупным. К тому же с такой легкостью свернул голову инквизитору. Мертвец посмотрел на холм, потом на Барлейца. «Старинные доспехи и штурмовое ружье?» Он по-человечески хмыкнул. «Очень странная комбинация». Бергтол промолчал, не до конца понимая смысл сказанного. А потом заметил, как с холма к ним катится вновь появившийся металлический шарик. Дух остановился возле мертвеца, который и поднял его. «Ладно, ты выполнил свою часть уговора. Теперь настала моя очередь. Ты готов?» Бергтол жестом руки остановил духа. «Подожди». Парень быстро сбегал и подобрал меч, а также ружье Артура, после чего вернулся и взял поводье молнии. «Теперь готов. Отойди немного назад». Бергтол сделал шагов 5. «Еще чуть-чуть? Хватит. Теперь жди». Барлейц остановился. Около минуты ничего не происходило, а потом между ним и мертвецом с шариком в руках образовался небольшой черный вихрь. Не больше метра в высоту, который можно было на середине даже обхватить 2 ладонями. «Брось туда хранитель и браслет с руки колдуньи». Бергтол вздохнул, расставаться с камнем не хотелось, но он все выполнил. «Отлично! А теперь удачи тебе, Бергтол!» После этих слов черный вихрь всего лишь за несколько секунд разросся до средних размеров. Потом резко изогнулся, а его вершина полностью накрыла лошадь с человеком, словно проглотив их. Бергтол снова ничего не видел, но зато опять почувствовал пугающую пустоту. И когда вокруг стало светло, то он уже стоял посреди небольшой дороги. А вокруг оказалось большое болото и больше ничего. «Неужели обманул?» — была его первая мысль. Ведь дух обещал отправить его в конец путешествия, а впереди никого нет. И тут где-то в небе раздался безумно знакомый выкрик. «Кляк, кляк, кляк!» Парень поднял голову и увидел парящего белого коршуна Артура. «Фух, не обманул!» — сказал вслух Бергтол и улыбнулся. А когда обернулся, то увидел барлейский лагерь. До него было всего лишь 100 шагов. Точнее, это даже был не лагерь, а временный привал. Повозки просто остановились на дороге, а воины расположились на земле. При этом около 1/4 из них было на ногах, с оружием наготове. Часовые внимательно осматривали заросшие невысокими деревьями болото. Оно тут было везде, куда ни посмотри. Поэтому его сразу же заметили и узнали. Воины радостно заголосили, начали похлопывать друг друга по плечам. Отдыхавшие на земле принялись подниматься. Члены клана Мрака были рады увидеть сына вождя живым и здоровым. Бергтол, подойдя ближе, начал со всеми здороваться и заметил Дею. Та стояла возле своего черного жеребца и спокойно улыбалась ему. Я рада, что ты вернулся. Он усмехнулся. И я тоже этому рад. А где Айланта? Русоволоска показала рукой в сторону самой дальней повозки. Возле тела Артура. Она просила, чтобы ей не мешали. Парень кивнул девочке, ну или юной девушке. Потом отдал поводье молнии одному из помощников Айланты. В этот момент из-за ближайшей повозки вышла и сама хозяйка лошади. Она шла с другой стороны повозок, поэтому он ее только сейчас заметил. «Ты немного задержался, Берктл». Голос у Айланты был каким-то уставшим. «Оказалось, что меняющаяся дорога перепутала слово «безлюдное» с «многолюдным», — ответил он. Девушка подошла вплотную к нему и тяжело вздохнула. «Уже вижу». Она провела рукой по панцирю Барлейца. И только теперь тот заметил на нем две огромные вмятины от выстрелов огненных ружей инквизиторов. «Странно, почему я раньше не обратил на них внимания?» Айланта что-то хотела ответить, но тут хихикнула Дея. «Наверное, сильно спешил». «Наверное», — согласился с ней Берктл. И не хотелось ни разу остаться, все таким же усталым голосом поинтересовалась Айланта. Он вспомнил мертвую красотку из кареты, найденный могущественный артефакт, потом убитого клыкастого паренька с Элайей, ее великолепную маму Лайтану Прекрасную и даже воровку Кейтану с Хаем. Ни разу не хотелось. Айланта улыбнулась, а потом неожиданно покачнулась и чуть не упала. Правда, Берктл успел ее вовремя подхватить. Однако голова девушки запрокинулась назад. Она явно потеряла сознание. «Что происходит?» Берктл испуганным взглядом уставился на Дею. Но та уж больно спокойно на это прореагировала. Словно что-то знала. «Не знаю, но это уже произошло в третий раз. Айланта всех предупредила, чтобы мы не волновались. К тому же в первые два раза она довольно быстро пришла в себя». Девушка в руках Берктла чуть застонала. Он сразу же аккуратно посадил ее на землю. И тут белая перчатка с ее правой руки упала, а под ней оказалась полностью почерневшая рука. Его пальцы дотронулись до потемневшей кожи, после чего девушка резко отдернула руку. Айланта пришла в себя, быстро осмотрелась, схватила упавшую перчатку и надела ее, потом попыталась встать. «Не нужно», — сказала она, когда он стал помогать. Берктл вопросительно посмотрел на нее. «Объяснишь про руку?» Айланта скупо улыбнулась. Правда, это больше походило на обреченную улыбку. Обычное магическое проклятие за нарушение клятвы крови. Но когда мы воскресим Артура, то все пройдет. А теперь выдвигаемся. Барлейц больше ничего не спрашивал, и девушка направилась в голову колонны. «Выступаем!» — выкрикнул Берктл. Он снова был главой наемной гвардии Тайлеров. Некоторые воины обтряхивались, но все быстро становились возле повозок. И Берктл не успокоился, пока не проверил, все ли на месте. После чего направился к стоявшей в голове колонны девушке. «Мы готовы. Какие по дороге могут попасться враги?» «Никаких. Это конец нашего пути». Айланта вытянула руку вперед, указав куда-то пальцем. Поначалу парень ничего не видел, кроме болота и дороги. Но потом... Буквально в 10 метрах от них появился густой черный дым. Его становилось все больше, он растекался по дороге, а когда достиг ее краев, то начал подниматься вверх, так что вскоре образовался четкий черный и постоянно клубящийся прямоугольник. «Кто ты?» Из тумана раздался нечеловеческий голос. «Гражданка блуждающего города Айланта из рода Тайлеров. Со мной дозволенное количество спутников согласно выданным моей семье привилегиям». Прошло пару секунд. «Подтверждается, теперь ключ!» Рявкнул все тот же ужасный голос. После чего из черного дыма появилась каменная голова ушастого демона с огромной открытой пастью. Айланта смело подошла к завесе из черного дыма, не торопясь сняла левую перчатку, и засунула руку в пасть. Та мгновенно захлопнулась, а девушка дернулась, словно ей причинили боль. Бергтал даже хотел броситься на помощь, но пасть снова открылась. После чего Айланта вернулась назад, сжав губками один из своих пальчиков. «Ключ?» — тихо поинтересовался у нее Бергтал. «Моя кровь», — ответила девушка. Они простояли в тишине еще около минуты, когда в дыму словно что-то материализовалось. А через мгновение оттуда появились две створки больших ворот, которые с громким скрипом открылись. «Все за мной!» Не оборачиваясь, громко сказала Айланта и смело пошла вперед. Бергтал повернулся к своим воинам. «Побыстрее, парни!» — рявкнул он и чуть отошел назад. Мимо Барлейца проехали немногочисленные повозки. Он же зашел в открытые ворота самым последним, после чего те закрылись и исчезли в черном дыму, который быстро рассеялся в воздухе, так что от отряда остались лишь следы на дороге.